или батарею мелких скорострельных лазеров вперемешку с проекторами притягивающего луча, чтобы пилоты вражеских истребителей сами делали себе харакири, едва увидев этот вал заградительного огня, или комплекс ракетных и торпедных шахт с очень приличным боезапасом к ним, или дополнительные баки с тибанной на удлиненных штангах, даже если враг сумеет их взорвать, основной корабль почти не понесет ущерба, а пока не взорвал, боезапас или запас хода практически удваивается, или летную палубу для дополнительного авиакрыла, или 4 проектора гравитационного колодца, чтобы враг не удрал в гиперпространство, или комплекс антенн для радиоэлектронной борьбы, или мобильную лабораторию, целый летающий НИИ, способный прямо на месте дать ответы на все загадки мироздания, или подвесную тюрьму, включающую спецкамеры для содержания джедаев и других интересных пленников. Разумеется, помимо чистых прицепов будут и комбинированные, сочетающие в себе несколько перечисленных функций, как сочетает их в себе обычный ИЗР. Аккорд был большим мастером в создании и применении подобных многозадачных штучек, швейцарских ножей, как называли это на земле бед. Даже слишком хорошим, Таркину то и дело приходилось подавлять порывы Шарда к ненужному усложнению конструкции. Но то, что проходило его внутреннюю цензуру, было хорошо и хорошо весьма, это признавал и Сиенер. Всего получилось больше сотни только разных типов прицепов, разных сочетаний оборудования и оружия. Если же учесть, что Таркин каждый тип заказал в 4 экземплярах, 2 рабочих и 2 запасных, ничего удивительного, что в сумме они оказались раз в 20 тяжелее самого линейного крейсера, и работать над завершением комплекта верфим предстояло еще очень долго после того, как визитер их покинул. Однако большинство боевых задач он прекрасно мог решать уже сейчас, имея стартовый набор из 30 модулей 15 различных типов. Даже под руководством Трауна повстанцы не станут волшебниками и не научатся по щелчку пальцев извлекать из космического вакуума армады линкоров. А те силы, что региональные лидеры прямо сейчас готовы мятежникам предоставить, суперразрушитель порвет, как ранкор вомп крысу. Даже если ранкор карликовый, а линкор карманный. В этом, собственно, была главная ошибка Вейдера и Лиры Блиссекс, который он заказал флагман для своей эскадры смерти. Орлы мух не ловит. Для их 20-километрового чудовища в галактике попросту не будет подходящего противника. Если базу мятежников выжечь дотла 20 раз подряд, они от этого мертвее не станут. В то же время для борьбы с противником равного класса, если предположить, что такой в галактике когда-нибудь появится, творение Лиры, наоборот, было слишком слабым. Во всяком случае, в том виде, в каком его представлял себе Сиенер по имеющимся данным, 12 эскадрилей москитного флота, да для такого гиганта это же просто смешно. Опять же, весьма приличный арсенал тяжелого вооружения, но при этом, полное отсутствие сверхтяжелого. Тогда как у ИТ-2 изначально была четко определенная боевая задача, охота на повстанцев. Нет, он конечно мог и много чего другого, особенно с его-то арсеналом подвесных модулей. Он был пригоден и для демонстрации флага без кровопролития, и на большой войне оказался бы весьма полезен. И даже встретиться с бою с объектом или с полностью укомплектованной эскадрой смерти Таркин предпочел бы на нем. Именно этот корабль давал наилучшие шансы сбежать от них нафиг. Но именно в полицейских акциях, в зачистке незаконных вооруженных формирований он покажет наилучшие результаты по критерию стоимость-эффективность. Не то, чтобы Таркин любил это занятие больше всех других. Да, он был довольно азартным боевиком, и ему нравилось наводить порядок в галактике, лично стоя на мостике, сидя за штурвалом, или даже бегая по коридорам с бластером. Одно только подписание бумаг о расстрелах и конфискациях давало недостаточно адреналина. В этом он, кстати, решительно расходился с Аккордом, который любил общественный порядок, но терпеть не мог военный хаос. Как будто не понимал, что одно без другого не бывает, а еще гений. Но даже у кровожадного Гранд-Моффа были в жизни и другие хобби, ничуть не менее значимые. Однако император хотел от него в первую очередь именно уничтожение мятежников, так же, как от Трауна он желал создания таковых. Эстетически совершенный, полностью замкнутый, безотходный производственный цикл. Даже трупов не остается, взрывы квазиплазмы разносят тела на молекулы. Мит Трауну Руада во главе восстания зря времени не терял. Он сумел каким-то образом отыскать и приватизировать, от слова «приватир», ага, давно потерянный автоматизированный боевой флот Катана. Да, крейсера типа «Неустрашимый», из которых состоял этот флот, считались устаревшими еще к началу войны клонов, и не могли представлять никакой угрозы для современного звездного разрушителя. Поодиночке не могли, однако численность имеет значение, 5 неустрашимых уже имели шанс задавить огнем одного имперского, а когда их выходило из гиперпространства одновременно 2 сотни, очень немногие системные флоты имели в своем составе 40 разрушителей, чтобы схватиться с ними хотя бы на равных. Да, на неустрашимых не было истребителей, но во-первых, когда они выходили почти вплотную к цели, Траун, естественно, модернизировал компьютер управления до послевоенных стандартов, можно было и не успеть поднять собственное авиакрыло. Во-вторых, неустрашимые были сами себе фрегатами ПКО, 2 десятка счетверенных лазерных орудий создавали достаточно плотный заградительный огонь. ЧИС также извлек всю возможную выгоду из системы «Господин Раб», которая связывала все корабли Катаны в единую сеть. Под его руководством канониры мятежников действовали, словно джедаи в боевой медитации, как пальцы одной руки. Они давали залпы строго одновременно, снося щиты противника огневым валом. Они поддерживали друг друга огнем ближней ПКО, так что истребителям, решившим атаковать один неустрашимый, приходилось иметь дело также с зенитками 5-6 его соседей. Интеллект среднего командующего имперским гарнизоном был, по характеристике Аккорда, где-то на уровне среднего командующего отделением протектората, поэтому они обычно оказывались не готовы к такой огневой мощи и четкой координации. Их квалификаций, как и вооружения, хватало на то, чтобы гонять пиратов, а не противостоять полноценному боевому флоту. Несколько секторальных флотов были отправлены на охоту за Катаной. У этих вполне хватало пушек, чтобы задавить Трауна в линейном бою, никакая координация бы не помогла. Но галактика чертовски велика, и найти в ней кого-то, если он не хочет быть найденным, крайне сложно. Они устраивали засады в системах, которые, как им казалось, подвергнутся атаке следующими. Траун игнорировал эти системы и атаковал в других, где его не ждали. Таркину не требовалась помощь Аккорда, чтобы понять, чего именно добивается ЧИС. Империя была слишком велика и инертна, чтобы Катана могла нанести ей реальный урон. Траун мог бы в течение 100 лет выносить по 1 имперской базе в неделю, и при этом потери от его деятельности все равно оставались бы в пределах статистической погрешности. Естественно, он сам понимал это не хуже. Зато он мог заставить империю нанести себе этот ущерб самостоятельно. Если каждый имперский гарнизон будет усилен до такой степени, чтобы отразить атаку 200 тяжелых крейсеров, она развалится сама, от финансовой нагрузки. Естественно, на практике о размещении 50 ИЗов в каждой звездной системе не могло быть и речи. Тем не менее, некоторые не слишком умные губернаторы уже начали наращивать флоты, покупать оборонительные станции, не все, так хотя бы ключевые миры прикрыть. Гораздо больше всех повстанцев, вместе взятых, они боялись обвинения от императора в бездействии. Пока, как ни странно, это играло скорее положительную роль. Больше расходов на армию и флот, это меньше трат на роскошь и больше заказов на оборонную промышленность, которые оживят бизнес. Но то пока. Да, по меркам прошлых веков империя немыслимо богата. Но ее богатство измеряется деньгами, а для содержания огромной армии крашеных бумажек недостаточно, даже если вы утопаете в них. Нужны реальные ресурсы, производственные мощности. Если деньги реально не обеспечены всем этим, начинается инфляция. Чтобы своевременно конвертировать финансовое изобилие в материальное, нужно быть кем-то вроде Аккорда. Просто хороший администратор, в принципе, тоже мог с этим справиться, но только при условии, что ему изначально достался индустриально развитый сектор, активно участвующий в галактической экономике. В противном случае имперские кредиты обеспечивались только турболазерами, а этот вид валюты, хоть и надежен, не слишком популярен в народе. Вдохновленные таким успехом и недовольные растущим гнетом имперских чиновников, под знамена Трауна стекались миллионы добровольцев. То, что этот гнет – дело рук самого же Трауна, приходило в головы на удивление немногим. Нет, конечно, империя и без восстания не была бы белой и пушистой, но вот эти конкретные преступления были всего лишь ее реакцией на новую угрозу. Таркина вся эта суета до поры до времени не беспокоила. Неудачи других маффов и гранд-маффов только подчеркивали его безупречное руководство и незаменимость. На объект Траун пока не покушался, на большую сисвину тоже. Но любому гунгану было ясно, что это негласное перемирие долго не продлится. Предположим, на объект нападать запретит Палпатин, решив, что это слишком высокая цена за создание ручного движения сопротивления, и что Траун достаточно умен, чтобы найти способ соблюдать этот запрет, оставаясь авторитетной фигурой в восстании. Например, отбрешиться тем, что не знает нынешнего расположения станции. Хотя если ему принесут координаты на блюдечке. Нет, все равно нет. Траун в этом случае найдет способ передать императору предупреждение, и Таркин получит приказ перевести станцию со Скарифа куда-то еще. Но вот Большая Сисвина таким прикрытием на самом верху не обладала. Фигура Таркина слишком одиозна, слишком хорошо известно всем врагам империи. Чтобы Траун не думал о нем лично, он будет вынужден атаковать его сверхсектор, чтобы сохранить уважение мятежников. Таркин занес в свой список задач для Аккорда, после возвращения на объект первым делом разработать план противодействия Трауну. Конечно, самым простым и разумным решением в этой ситуации было бы, не делать ничего вообще. Но во-первых, подобная мысль претила натуре Таркина, а во-вторых, как ни противно это признавать, но у него тоже было начальство, как и у всех остальных губернаторов. Палпатин, увы, не примет объяснения, это был ваш план, так что я решил ему не мешать. Таркину вообще и знать-то не положено, что восстание полностью срежиссировано. Это основной критерий правопригодности для любого мафа, ненавидеть мятежников искренне и от всей души. И Таркин всегда был отличником по этому предмету, за что и ходил у императора в любимчиках. При всем своем коварстве и опыте в интригах, в некоторых вещах он был поразительно наивен. До тех пор, пока не появился Аккорд со своим шардом, который показал Гранд Мафу, что вселенная устроена несколько сложнее, чем тому казалось. Два клона Галена Ирса достигли зрелости, и Таркин дал разрешение на их извлечение из цилиндров Спарти. Результаты сканирования показывали, что Цорена Паллинтия в мозгах обоих отлично сформировалась. Два других клона из опытной группы оказались умными, но далеко не гениальными подростками, которых больше интересовали девушки и корабли, чем кристаллы и математика. Что ж, они получили то, что хотели. Аккорд подобрал обоим хорошие приемные семьи, одному на Ириаду, второму на Карусканте, и забыл об их существовании. Ну, настолько, насколько Аккорд вообще мог о чем-то забывать. Естественно, за ними велось наблюдение. В чем была разница между первой и второй группой клонов? Только в одном: первые выращивались рядом с крупными друзами кайбер-кристаллов, вторые – в космосе, где в радиусе парсека ни одного завалящего светового меча не было, а два клона Парачеловика приступили к работе по специальности. В полном соответствии с традицией, они получили имена с удвоенной буквой оригинала – Гаалин и Галеин. Гаалин был отправлен на совершенно секретную базу в скоплении черных дыр пасть недалеко от Кисселя. Его возраст был остановлен на уровне 15 биологических лет, в этом возрасте оригинал уже проявлял признаки гениальности. Юный мозг даже более гибок, чем у 40-летнего мужчины. Галеин же, доведенный до 43 лет и получивший полный комплект воспоминаний своего оригинала, начал работу непосредственно на объекте, под прямым руководством прототипа. Хотя Ирса и бесила сама идея, бежать, оставив Таркину и Криннику свою копию, возможность пообщаться с кем-то, понимающим его логику, оказалась слишком захватывающей. Увы, встречаться они могли только раз в две недели, не чаще. Когда на объекте снова будет Аккорд, он сможет организовать им почти ежедневные встречи, не вызвав подозрения Кринника. Таркину пришло в голову, что к вопросу обеспечения своего присутствия он, возможно, подошел не с той стороны. Он, парачеловек, мог бы находиться на объекте постоянно, а его клон мог бы отправиться в путешествие по галактике. Чтобы сыграть роль прежнего Таркина, каким он был до попадания, Цорена Паллинтия не нужна, она, скорее, будет только мешать в этом. Кроме того, клон, не имеющий кибернетических усовершенствований, мог бы отвести от него подозрения в использовании этой порочной практики. Но одна только мысль, что кто-то другой будет сражаться с мятежниками, воспитывать его сына, любить красивых женщин, пить лучшие вина галактики, а он сам будет вынужден навсегда превратиться в Аккорда, заперевшись в секретной комнате и подставив свой мозг на непрерывное изнасилование кристаллическому чудовищу, была для Таркина совершенно нестерпимой. Такую жертву ради спокойствия галактики он принести не был готов. План, как вернуть Ирса жену, был составлен Аккордом еще на объекте, но воплощать его в жизнь пришлось уже Таркину, без помощи Шарда. Если ее похитят неизвестные наемники, Кринник очень быстро поймет, кто стоит за этим делом. Чтобы подменить клоном, нужен долгосрочный и многократный доступ к оригиналу, который находится в тюрьме на далекой планете. Достаточно комфортный, Кринник не был склонен к пустому садизму, но при этом прекрасно охраняемый. Аккорд смог внедрить в ее охрану своих агентов, но слишком мало, чтобы снимать слепки памяти при всем честном народе. Да и не факт, что Лирерса согласилась бы на собственное клонирование. Налет партизанца Геррера с целью освобождения его хорошей подруги, вдобавок используемой в качестве заложницы, что может быть естественнее. Эта пропагандистская атака должна была принести партизанам несколько очков популярности и повысить их шансы в негласном противостоянии с Трауном. А то они из-за деятельности Часа совсем могли остаться не у дел. Необычным было то, что операция полностью удалась. Тюремный корабль прекрасно охранялся, уничтожить его превосходящей огневой мощью еще было можно, но вот извлечь пленницу живой. Ничего сложного, если план атаки подготовлен Аккордом. Как говорили классики, нет таких крепостей, которые не взял бы осел, груженный золотом. В данном случае, дроид-курьер с пачкой кредиток. Многие охранники были бы рады сдать заключенных и своих подельников в обмен на безбедную старость. Одна проблема, все прекрасно знали, что партизаны с Агереры пленных не берут. Поэтому идиотов, желающих с ними сотрудничать, даже среди имперского персонала, с его средним интеллектом чуть выше уровня тумбочки, находилось немного. А если бы партизаны проявили несвойственное им ранее милосердие и пощадили хотя бы предателя, не говоря уж о всей команде корабля, это выглядело бы слишком подозрительно. Конечно, можно было убедить предателя, что он работает не на партизан, а на совсем другую группировку. Тот же Траун, например, перебежчиков ценил. Когда купленный агент получит свой бластерный заряд, поняв напоследок, какого дурака свалял, это будет справедливо, как говорят те же классики, награда, достойная предателя. Но Таркину претила мысль о том, чтобы сдать на смерть еще 1500 охранников и членов экипажа, которые честно исполняли свой долг перед Империей. А память Аккорда ехидно спросила, если предатель заслуживает смерти, то чего же заслуживает тот, кто пользуется услугами предателя? Переучивать партизан на более щадящие методы работы было поздно. Таркин сам их вырастил такими отморозками. Приходилось работать с тем, что есть. Примерно за 2 недели до нападения, на том же корабле, который перевозил Лиру, побывал пленный джедай, схваченный инквизиторием. Нет, с джедаем ничего не случилось, и с кораблем тоже. Взявшие его агенты свое дело знали и ошибок при конвоировании не допускали. Джедай же был относительно слабый, не чета всяким Кеноби и Скайуэкером. Но на время перевозки в соответствии со стандартным протоколом безопасности, все охранники были заменены дроидами, как и значительная часть экипажа. Дроиды, во-первых, невосприимчивы к типичному джедайскому воздействию на разум. Сила позволяет воздействовать и на их восприятие и мышление, но это намного сложнее. А во-вторых, не имеют привычки болтать о том, что видели, если, конечно, это правильные имперские дроиды, у повстанцев встречаются очень даже болтливые модели. После завершения миссии по доставке джедая их должны были заменить обратно на живых тюремщиков, но не успели, партизаны нанесли свой удар. Командующий Геррера, адмирал Тренч, меньше всего ожидал вас здесь увидеть, ну уж вы-то могли бы знать, что слухи о моей смерти часто оказывались преувеличены, и каждый раз вы становились все меньше пауком, и все больше машиной, хмыкнулся Геррера. Я смотрю, покойный Скайуэкер все же смог довести это дело до логического завершения. Существо на экране уже не принадлежало к народу харчей, ни в большей степени, чем генерал Гривус был калишцем. Все тело было целиком заменено протезами, даже угрожающие хелицеры из металла. 6 глаз фотоэлементов подсвечены кроваво-красными лазерами. Только живой мозг Тринча продолжал строить зловещие планы где-то там, внутри стальной скорлупы. Точнее, дюраниевой, не столь прочной, как дюрастель, но зато значительно более легкой. Не пытайтесь меня разозлить, Геррера. Вы мне нравитесь не больше, чем я вам, я бы с удовольствием разрезал вас на кусочки. Но мы с вами сейчас в одной лодке, так что забудьте на время о вашей войне с Конфедерацией. Ее больше нет, а империя есть. В этом вы, к сожалению, правы, вздохнул лидер партизан. По крайней мере, мы разделяем одни и те же чувства в отношении друг друга. И чем интересно, вы можете мне помочь в борьбе с империей? Под вашим началом больше нет флота. По меркам Конфедерации, нет. По вашим меркам, Со, у меня гигантский флот. Вы знаете о тех силах, которые собрал покойный Рам-Кота для атаки на Вейдера. Все эти корабли, за исключением одного барышника, который в том бою взорвался, сейчас под моим командованием. Вот тут хладнокровие опытному мятежнику изменило. Каким образом, Тренч, вы явно не та фигура, чтобы восстание доверило вам хотя бы канонерку. Киборг насмешливо заскрежетал механическими хелицерами. Как моральный авторитет я для них, конечно, ноль, как и вы. Только мы с вами понимаем силу страха, Геррера. Поэтому нам выгодно сотрудничать, как бы мы ни хотели убить друг друга. Эти чистоплюи никогда не смогут сломить империю, даже с этим новеньким часом. Мы с вами сможем. Что касается кораблей, помимо силы убеждения есть еще сила доступа. Старые коды управления конфедерацией, Геррера. У меня их еще много осталось. Корабли сепаратистов были очень сильно автоматизированы. Их нельзя так просто взять и перевести на ручное управление. Почти любая операция требует цифрового подтверждения, и я единственный уцелевший офицер достаточно высокого ранга, чтобы это подтверждение дать. Да, корабли добыл не я, это сделал Рам-Кота по каким-то своим каналам, которые я сейчас пытаюсь вскрыть. Но только благодаря мне он смог привести их в движение. И когда флот бежал от имперской крепости, потеряв своего вождя, я просто забрал его обратно. И почему же вы пошли предлагать свои услуги мне, а не Трауну? Только из-за сходства в методах, не говорите глупостей, Геррера. В нашем положении не до сентиментальностей. При часе я был бы никем, пешкой в его планах, а в вашей бандитской вольнице я смогу сохранить определенный вес и независимость. Я не собираюсь указывать вам, как проводить теракты на Земле, и жду того же от вас в космических сражениях. Мне виднее, как сохранить мои корабли, в отличие от Трауна. Пополнить их запас я смогу еще очень нескоро. Геррера глубоко задумался. Все сомнения читались на его лице крупным планом. Сотрудничество с недобитым военным преступником конфедерации, которую он ненавидел всеми фибрами души. Вряд ли можно придумать что-то отвратительнее, чем этот раздувшийся паучера. Но, флот уровня секторального, собственные космические силы партизан были ограничены одним транспортником, несколькими канонерками и парой десятков истребителей. Поэтому работали они в основном на планетах. 200 крейсеров и разрушитель Трауна были просто недостижимой мечтой. У вас есть и базы снабжения, мы не сможем обеспечить расходниками и техобслуживанием флот таких размеров. Кое-что осталось еще с войны клонов. Остальное добудем в бою. Кодированный сигнал, абсолютно бессмысленный для любого, кроме Таркина и Аккорда, пронесся по Галанету. Означал этот сигнал, внедрение прошло успешно. Настоящий адмирал Тренч был мертв уже 7 лет. Последний удар Анакина все-таки покончил с ним, несмотря на легендарную живучесть сепаратиста. В кибернетическом теле находился мозг не Тренча, и даже не Харча вообще. Им управлял Джиал Акбар, раб из народа Монкаламари, ранее принадлежавший Таркину. Киборгизация стала ценой, которую он согласился уплатить за свободу. Воевать с империей он будет абсолютно искренне. Тактический талант у земноводного как минимум не ниже, чем у самого Тренча. Манеру общения погибшего паука он выучил менее чем за 3 месяца, даже другие харчи не заметят подмены, в крайнем случае спишут небольшое изменение манер на киборгизацию. В конце концов, Дарт Вейдер тоже вел себя совсем не так, как Анакин Скайуокер, а генерал Гривус не был похож на Кимаина Джайшилала, для людей же и вовсе все харчи на одно лицо. Личную лояльность Акбара Таркину обеспечивали 2 фактора. Один от Таркина, некоторое смягчение условий оккупации планеты Дак, родины Монкаламари вообще и Акбара в частности. Естественно, если бы киборг пожелал предать своего нанимателя, этот мягкий контроль немедленно сменился бы гнетом хуже прежнего. Второй метод контроля был уже от Аккорда, как само тело Акбара Тренча, так и все корабли его флота были просто битком набиты многофункциональными ловушками, каждую из которых по отдельности еще в принципе можно было взломать или обойти, но все вместе, нереально. Около года назад, планируя налет на тюремный корабль, Сагеррера намеревался использовать истребители. Тип Ликтор, к которому принадлежит это судно, несет 40 турболазеров, что позволяет ему уверенно противостоять даже тяжелому крейсеру, однако на нем нет ни зениток, ни авиакрыла, так что налет москитного флота может создать ему проблемы, если рядом нет эскортного авианосца. Но при наличии линейного крейсера типа «Предусмотрительность» то же самое реализуется намного дешевле и безопаснее. Устрашающий, новый флагман «Тринча» вышел из прыжка почти вплотную к тюремному кораблю. Естественно, на него тут же обрушился турболазерный огонь. При более-менее долгой перестрелке «Ликтор» имел шанс на победу. Его турболазерный огонь был лишь немного слабее, но щит при этом намного крепче. Однако Акбар не собирался вступать в честную дуэль. Он понимал, что на борту уже начат просчет гиперпрыжка в безопасное место. Конечно, если бы даже «Ликтор» успел прыгнуть, это бы его не спасло. Его система навигации была взломана дроидом-хакером, и прыжок привел бы его прямо в объятия флота Катана. Но Акбар не хотел уступать Трауну честь спасения пленников. Поэтому 102 ионных торпеды корабельного калибра ударили в борт имперского звездолета спустя 10 секунд после начала боя. Мощный разряд тока вывел из строя не только бортовую электронику, но и большинство дроидов. И тут же к обездвиженному противнику устремились десантные шаттлы с боевыми дроидами и партизанами. Тем не менее, послать сигнал «мы атакованы» по гиперсвязи имперцы успели. Поэтому искать немногочисленный живой экипаж в лабиринтах внутренних помещений «Ликтора», чтобы перестрелять его, у партизан просто не было времени. Действовать требовалось как можно быстрее, пока не подошло подкрепление. Они взломали камеры, перегнали пленников на шаттлы, не отделяя уголовников от политических, и отчалили, буквально за полминуты до того, как из прыжка начали выходить имперские крейсера. Даже некоторых заключенных не успели вытащить, только процентов 60 успешно спасли. Но среди этих 5000 беглецов была Лира Эрса, об этом Сагеррера позаботился лично. Таркин опоздал. Позже, анализируя предпосылки этой битвы, ее ход и результаты, он пришел к выводу, что допустил лишь одну ошибку, ту самую, о которой предупреждал Вейдер, а именно, радикально недооценил степень влияния Палпатина на подвластных ему людей. Он неявно оценивал Трауна как полевого командира, который руководствуется собственной логикой и выгодой. На нынешнем этапе кампании Трауну и восстанию в целом было совершенно невыгодно атаковать Ириаду. Столицу сектора защищает весьма солидный флот. 6 имперских, 18 побед, 4 венатора. Плюс 2 боевых станции в противоположных точках низкой экваториальной орбиты. Плюс 2 планетарных турболазера на полюсах. Плюс полсотни башенных турболазерных орудий в каждом полушарии. Плюс батарея скорострельных лазеров объектовой обороны в каждом космопорту. Всего этого было недостаточно, чтобы победить флот Катана, но с избытком хватало, чтобы заставить его держаться подальше. При нападении на Ириаду он бы хоть и победил, но понес слишком большие потери, от половины до 3/4 всех неустрашимых, в зависимости от того, как пойдет бой. И это при условии, что не подоспеет подкрепление из соседних систем. 60 побед охраняли соседние миры, но были готовы сорваться на защиту столицы в любой момент. Если они будут подходить по очереди, малыми группами, у Трауна еще есть шанс их по очереди и перемолоть, хотя даже в этом, самом оптимальном для него случае, у него к концу боя останется лишь полтора десятка неустрашимых. Но если они все выпрыгнут одновременно или с небольшим интервалом, тем более, до того, как будет уничтожен собственный флот системы, роли поменяются. В этом случае тотальное истребление ожидает именно силы нападающих, а имперские потери останутся в пределах нормы. Понимал ли это Траун? Безусловно, но император его мнения не спрашивал. Палпатину как раз нужны были высокие потери среди мятежников, а как убедить их пойти на это самоубийство? Пусть Чист сам думает, он умный. Однако ослабление восстания вовсе не было основной целью. С точки зрения императора, это был всего лишь мелкий приятный побочный эффект. В первую очередь от рук мятежников должны были погибнуть жена и сын Таркина, самого губернатора в это время в системе не было. Ярость и жажда мести сделают Гранд Моффа более управляемым, так же как потеря первого сына 7 лет назад. А то он в последнее время стал что-то слишком уж бодрым и независимым, надо бы вернуть его к прежнему уровню отчаяния. С прежним Таркином этот опробованный метод вполне мог сработать еще раз. Сейчас он скорее всего привел бы к тому, что первой целью для достроенного объекта стал бы императорский дворец на Корусканте. По меркам современного флота неустрашимые обладали пусть и не впечатляющей, но вполне приличной огневой мощью. То же самое касалось их брони и щитов, в чем они критически уступали кораблям последних поколений, так это в скорости. 13 МГСЧ, это гиском на смех. Даже объекты то выдавал больше. Поэтому Траун не стал вводить их в гравитационный колодец, где все недостатки конструкции проявились бы особо ярко. На досвете более шустрые звездные разрушители растерзали бы их без особого труда. Вместо этого Чисс разделил свой флот на 20 групп по 10 кораблей, которые разместил с равными интервалами у гиперграницы планеты. Турболазерный ливень вынудил защитников включить планетарный щит. Планета стала неуязвима, но не могла вести ответный огонь, щит блокировал и ее собственные орудия. Флот разрушителей остался наедине с Катаной. Было понятно, что если он пойдет на перехват одной или нескольких групп, они подпустят его к себе, а затем прыгнут в гиперпространство в последний момент. А в это время другие группы с противоположной стороны планеты беспрепятственно начнут прорыв к ее поверхности. Никто не знал, как и чем Траун будет преодолевать планетарный щит, но мало кто сомневался, что какой-то способ это сделать у него есть. И не за недели, как обычно в таких случаях, а за часы. Командующий обороной Риаду решил не поддаваться на провокацию. Он приказал кораблям вертеться на низкой орбите, поближе к станциям и к планетарному щиту, чтобы иметь возможность перехватить выпад с любого направления. Ему не требовалось особо геройствовать, нужно было всего лишь с минимальным риском дождаться прихода подкреплений. Вот только у Таркина возникло мерзкое ощущение, что синекожий провокатор этого от них и добивался. Как только ситуация на тактическом планшете стабилизировалась, Гранд Мофф немедленно приказал навигаторам прыгать в систему Ириаду. Визитер должен был прибыть туда буквально на пару минут позже, чем последняя эскадра побед. Находясь в гиперпространстве, невозможно не принимать, не отправлять полноценные голограммы или изображения. Однако, если у вас достаточно большой и мощный корабль, где-то от мили в длину и выше, то можно обмениваться голосовыми и текстовыми сообщениями на гиперволнах. Поэтому даже во время прыжка Таркин не был полностью отрезан от событий в родной системе. Он получал краткие отчеты о ходе сражения от своих людей, и отчеты эти его совершенно не радовали. Как только Траун убедился, что флот Империи надежно заперся в глубине гравитационной тени и не намерен из нее вылезать, он дал приказ на прыжок своим новым кораблям, которые ожидали в четверти светового года. Четыре корабля были имперцам прекрасно знакомы, у них самих таких звездолетов более чем хватало. Это были откламаторы времен войны клонов. Четыре других, однако, выглядели странно и непривычно, изогнутые конструкции, похожие на головы неизвестных морских существ. Первыми начали действовать неизвестные пришельцы. Они запустили истребители. Много истребителей. До ситха много истребителей. Добрых 2000 аппаратов незнакомой конструкции, похожих на двухметровые пирамидки. Следом откламаторы выпустили к планете торпеды. Нет, у Империи все еще оставался численный перевес. У нее столько же машин несли одни только венаторы. А если добавить к ним 72 эскадрильи, которые базировались на имперских и победах, то это давало преимущество почти в полтора раза. Так что защитники все еще чувствовали себя достаточно спокойно и уверенно. Противник выпустил свои истребители как-то непривычно быстро, видимо, у него были какие-то продвинутые катапульты. Но учитывая расстояние, это не имело особого значения. У них была полная возможность поднять свои авиакрылья в штатном порядке. Однако истребители Трауна не собирались проверять мастерство имперских асов в догфайте. Вместо этого они выстроились в защитные порядки вокруг торпед, выпущенных откламаторами, собираясь проводить их до самой поверхности планеты. «Сбейте эти торпеды!» – заорал Таркин по дальней связи, поняв, что происходит. «Сбейте любой ценой! Огонь из всего, что есть!» Но сказать было куда легче, чем сделать. Огонь корабельных тяжелых турболазеров попадал куда угодно, но не в торпеды, активно маневрирующие непредсказуемыми зигзагами с ускорением в пару тысяч г. Пока сгустки квазиплазмы до них долетали, они успевали по 5 раз сменить курс. Легким истребителям было просто нечем их поразить. Торпеды несли собственные щиты солидной мощности, прилегающие к корпусу слишком плотно, чтобы поднырнуть под них. А бомбардировщики, которых у защитников системы оказалось не так уж много, бездарно гибли при попытке к ним прорваться под координированным огнем сотен пирамидок. На то, чтобы разыграть классическую схему прорыва москитной обороны, легкие истребители связывают врага боем, пока тяжелые прорываются к цели и наносят удар, у имперцев просто не хватило времени. Пока подняли авиакрылья, пока те вышли на курс перехвата, пока изучили особенности противника, торпеды достигли цели, то есть планетарного щита. Таркину оставалось только сжимать челюсти, слушая панические рапорты. Он-то прекрасно все понял, сразу, как только противник дал залп. Это были не «Акклиматор-1», которые обычно имеются в виду, когда речь идет об этом типе кораблей. Траун где-то достал «Акклиматор-2». Если первая модель представляла собой БДК, большие десантные корабли, предназначенные в первую очередь для доставки войск и их огневой поддержки, то вторая – это были осадные звездолеты, узкоспециализированные суда, имевшие единственное назначение – штурмовка хорошо защищенных планет. С них сняли почти все десантируемые войска и больше половины вооружения. Все освобожденное пространство заняли всего две торпедные установки, но зато какие! Эти торпеды сами имели размер приличного звездолета, несли прочную броню и тяжелые дефлекторные щиты, системы РЭП, но это все было второстепенно. Основной секрет заключался в боеголовках. Громадный заряд Нергона-14, бустированный термоядерной бомбой мощностью в 600 гигатонн, пучок ультрарелятивистских протонов, хотя какой там пучок, хороший такой ливень, пронизывал щит, как бумагу. Нет, щит от этого не падал. Пары сотен таких торпед его, пожалуй, можно было сбить совсем. Но у жителей планеты хватало проблем и от одной единственной. Когда небо у тебя над головой превращается в сплошной огненный шторм, протоны, влетая в атмосферу, тормозятся и порождают ливень вторичных частиц, как-то мало радости, что какие-то вояки в защищенных бункерах живы и здоровы. Радиус пораженной зоны, в которой сгорает вся незащищенная органика, составляет около 600 километров. Технике тоже приходится несладко. Мощная магнитная буря выжигает практически всю электронику. Но Траун не собирался устраивать огненный террор, чтобы вынудить Ириаду сдаться, как делали порой «Акклиматоры-2» с особо упрямыми сепаратистскими планетами во времена войны клонов. Во-первых, у него просто не было времени, чтобы предъявлять такие ультиматумы и ждать их выполнения. Во-вторых, он понимал, что Таласса Таркина и ее ребенок находятся не просто в бункере, а в самом защищенном бункере на планете, и ради них Гранд Мофф не колеблясь пожертвует всеми остальными жителями планеты. Его план был тоньше. Первые две торпеды взорвались точно над планетарным генератором щита. Щит в этом месте ослаб от быстрой утечки энергии, требовалось около секунды, чтобы потенциальный барьер восстановился. И третья торпеда, вместе с четвертой, смогла прорвать его, обе сильно затормозились, но не остановились. Они даже не разбили себе носы, благодаря собственным щитам, тяжелой носовой броне и мощным компенсатором перегрузок. Мультигигатонный взрыв превратил генератор, а также примерно 10 тысяч квадратных километров поверхности вокруг него, в один гигантский кратер. Щит исчез, путь к планете был открыт. Вся Ириаду оказалась совершенно голой перед флотом Трауна, и первые турболазерные импульсы покинули орудия неустрашимых еще раньше, чем торпеды достигли своей цели. 200 тяжелых крейсеров вполне хватило бы, чтобы устроить планете базу Дельта-0, под этим кодом в имперских войсках проходила жутковатая команда на полное выжигание органических соединений на всей поверхности планеты. Но это не было целью восстания. Чизз был аккуратен. Он старался минимизировать потери среди гражданского населения, и это ему удалось. Обстрел был целиком сосредоточен на промышленных районах, заводах и шахтах Ириаду. Подверглись удару также космопорты и военные базы. Проблема была в том, что заводы и шахты тут были практически везде. Если Корускант был планетой-городом, то Ириаду правильнее было назвать планетой-промзоной. Ради повышения производственной мощи хозяева планеты пожертвовали практически всем остальным: экологией, сельским хозяйством, рекреационными возможностями. Почти все поселения на ней строились по принципу моногорода, вокруг какого-нибудь конкретного предприятия. Шахтеры жили возле своих шахт, рабочие – возле своих заводов, персонал космопортов, возле посадочных полей. Браки заключались в своем кругу, с коллегами с тех же заводов. Их дети шли в школы при этих заводах, а затем в ПТУ, где учились на рабочих этих же заводов. Поэтому ударить только по промышленности, не задев мирное население, было кое-как возможно на других планетах, но абсолютно нереально на Ириаду. Да, планы Аккорда должны были многое изменить здесь, но они были рассчитаны на 5 лет, а некоторые элементы, даже на 10. Если бы атака случилась год назад, потери от уничтожения инфраструктуры составили бы не менее 5 миллиардов. Если бы через 4 года, они бы не превысили 10 миллионов человек. Сейчас они бы составили примерно 1,5 миллиарда. Но импульсы, выпущенные с неустрашимых, ударили только по турболазерным установкам и батареям, уничтожая лишь то, что могло вести с планеты ответный огонь. Причем ударили хирургически точно, разлет квазиплазмы был ничтожен, уже в 50 метрах от точки попадания мог выжить человек, и сразу после этого заговорили чуть ли не все приемники на поверхности планеты, говорит адмирал Траун, Альянс за восстановление республики. Прошу всех выслушать очень внимательно, так как от этого зависит ваша жизнь. Губернатор Таркин, вы меня слышите? Нашей целью является промышленность Риаду, используемая вами в преступных целях. Мы готовы уничтожить ее любой ценой, даже если это повлечет большие потери человеческих жизней. Однако, поскольку особое расположение инфраструктурных объектов на Риаду затрудняет отделение мирных объектов от военных и военного назначения, я предлагаю вам компромисс. Я готов передать вам список целей, выбранных для уничтожения, и предоставить 12 стандартных часов для их эвакуации. Однако взамен я тоже кое-что у вас попрошу. Отзовите победы, которые сейчас идут к Риаду. Вы знаете, что они вам не помогут. Если они выйдут из прыжка на расстоянии менее половины светового года от планеты, я нанесу массированный удар немедленно и отступлю в гиперпространство. Эти 12 часов нужны не мне, Таркин. Я свое и так получу. Они нужны вашему народу. Ага. «Как же», — мысленно хмыкнул Гранд Мофф. Он прекрасно понимал смысл маневра с переговорами. Чизз был не только хорошим тактиком, но и психологом. Он знал характер Уилхуффа, в частности и клана Таркинов в целом. Он понимал, что они никогда не пойдут на переговоры с террористами и не дадут врагам Империи Сисвинны ни малейших поблажек. А значит, гибель 1,5 миллиардов под турболазерным огнем окажется на их совести, во всяком случае, в глазах общественности. С повстанцев же будет снята не только вина за эту бомбардировку, но и в комплекте с ней, за предшествующую, за ракетный удар, в котором погибло почти 30 миллионов человек. В конце концов, это были сопутствующие потери, а не намеренный удар по гражданским. «Дайте мне прямую линию на передатчики планеты», — приказал он. Предводитель мятежников, называющий себя Трауном. «С тобой говорит Гранд Мофф Уилхуфф Таркин. Ты, конечно, можешь разбомбить планетарную индустрию, если хочешь. Это для экономики сверхсектора будет неприятно, но не смертельно, менее 3% от общих производственных мощностей, которые я восстановлю за полгода. Но я могу предложить тебе кое-что получше. Я знаю, что ты пришел за мной. Вся Ириаду для Империи, а значит и для тебя, менее ценна, чем одна моя жизнь. Но ты допустил ошибку. Меня на Ириаду сейчас нет. Я нахожусь на борту линейного крейсера, который на максимальной скорости идет сейчас в эту систему. Если ты воздержишься от бомбардировки до моего появления, я отзову победы. Сразимся один на один, весь твой флот против единственного моего корабля. Это твой шанс нанести настоящий, а не показательный вред Империи. Теперь уже в репутационной ловушке оказался Траун. У него было 3 варианта действий, и все 3 одинаково неприятных. Разбомбить Риаду в шлак, не исключая и бункер Таркинов, где скрывается Таласса с ребенком, и уйти. Одобрит повстанцы, одобрит император, но не поймет население галактики, в глазах которого Чисс навсегда останется мясником похуже Сагерреры. Нанести точечный удар по бункеру Таркинов, одобрит император, поймет население галактики, но совсем не одобрит повстанцы, которые увидят, что их кинули в почти безнадежную бойню ради личной мести Гранд Моффу, а не для нанесения чувствительного вреда Империи. Принять вызов Таркина и не бомбить Риаду вообще, одобрит повстанцы, поймет население галактики, но совсем не одобрит такого финта император, который дал вполне четкие указания, Таркин должен семью потерять. И все же Чисс выбрал 3-й вариант, потому что легче найти способ оправдаться перед Палпатином за провал текущего, сиюминутного задания, чем всей долгосрочной миссии по созданию восстания. Его не затем внедряли к мятежникам, чтобы убить одну женщину и одного ребенка. В этого крота вложена масса ресурсов, и император не так глуп, чтобы пожертвовать ими из-за одной ошибки. Ну и кроме того, если лорд Ситхов уже настолько спятил, что аргументы по поводу долгосрочных планов его не удержат, при сохранении как общественной поддержки, так и симпатии в восстании у Митрау Нуруада всегда оставался путь отступления, стать честным мятежником и начать воевать с императором уже всерьез. Ну и наконец, если он победит в предстоящем сражении, то сможет достичь сразу трех целей, и Таркина уничтожить, и Риаду разбомбить без больших человеческих жертв, ведь эвакуация уже идет, и семью его прихлопнуть мимоходом, вмазав по бункеру. В восстании его после этого на руках носить будут. Да, конечно, император и при таком раскладе будет недоволен. С мертвым Таркином ему будет совершенно наплевать на Талассу, она всего лишь инструмент влияния, сама по себе никакой ценности не имеет и никакой опасности не представляет. Но формально его задание будет выполнено, он ведь не объяснял Трауну, зачем конкретно нужно убрать эту парочку. В мире Аккорда это называли итальянской забастовкой, а в мире Таркина – забастовкой дроидов, саботаж полученных приказов путем строжайшего, дословного их выполнения, очень даже в стиле Трауна. Но такой большой подарок Чиссу Таркин делать не собирался. Визитер сейчас нес два прицепа, сверхтяжелую ионную пушку и огневой модуль на 120 тяжелых и 120 обычных турболазеров, 15 батарей по 8 стволов каждого типа. Таким образом, совокупный вес его носового турболазерного залпа был примерно равен 32 неустрашимым. Очень неплохо, только их-то 200, плюс личный имперский Трауна, плюс 4 Аккламатора 2, плюс морды, как он прозвал корабли неизвестной конструкции. Если они будут подходить по одному или небольшими группами, визитер их преспокойно разжует без особого труда. Но Траун не такой дурак, чтобы не суметь сконцентрировать залп. Сразу после появления линейного крейсера он начал стягивать свои силы в ударный кулак. Конечно, ходовые недоразумения на неустрашимых не шли ни в какое сравнение с мощными двигателями визитера, которые выдавали 60 МГСЧ на крейсерском ходу и 80 на форсаже. Таркин мог бы бегать от них сколько угодно, но если он будет уклоняться от боя слишком долго, Траун может заявить, что Гранд Мофф не соблюдает договоренность, тянет время вместо сражения, и тогда на Ириаду опять же прольется турболазерный ливень. «Полный вперед», — скомандовал он, — «начать зарядку ионной мегапушки». Идея была предельно проста, настолько, что Аккорд бы от нее повесился. На полной скорости прорваться сквозь вражеский строй, ударить по флагману Трауна сверхтяжелым ионным зарядом, обстрелять обездвиженный разрушитель концентрированным турболазерным огнем почти в упор, протаранить, если после обстрела что-то еще останется, и уйти раньше, чем ответный огонь Катаны полностью снесет щиты. Конечно, тот, кто после гибели Трауна примет командование, все равно может отдать приказ о бомбардировке. С этим риском приходилось мириться. Но этот новый командующий с высокой вероятностью не будет двойным агентом, а значит, не будет знать о тайном приказе императора. А бомбардировку по принципу Наковасила пошлет, бункер Таркинов выдержит, у него собственный купольный щит и мощная броня под толстым слоем камня. Корабли Катаны начали перестраиваться, чтобы преградить визитеру путь, но слишком медленно. Он уже включил форсаж и на полном ходу шел в атаку. Пирамидки поспешно поднимались из гравитационного колодца, но вряд ли они успеют к самому интересному. Да если и успеют, мало что смогут сделать. Судя по их габаритам и записям столкновений с имперским москитным флотом, это были типичные легкие истребители. Дредноут им повредить нечем. Дали залп аккламаторы. 12 тяжелых торпед устремились на перехват линейного крейсера. 12, а не 8. Хитер, подлец, губы Таркина искривились в усмешке. Используя сходство силуэтов и системы РЭП, Траун заставил защитников планеты думать, что у него 4 аккламатора 2. На самом деле двоек было всего 2. Еще два корабля были аккламаторами 1. Их торпеды были самыми обычными противокорабельными торпедами, и не могли представлять никакой опасности для планетарного щита. Но они оттянули на себя часть огня флота защитников. Не то, чтобы это сыграло решающую роль, скорее всего, и 4 торпеды сделали бы свое дело. Но шансы на успешное попадание заметно увеличило. Визитеру, однако, хватит любой из них, хоть противокорабельной, хоть противопланетной. Распределить огонь, процедил Гранд Мофф. У торпед хорошие щиты, да, но залп тяжелых турболазеров почти в упор должен их преодолеть. Ослепительная вспышка, и все экраны погасли. Траун вычислил, а может быть понял на чистой интуиции, на какой дистанции визитер готовится сбить торпеды, и подорвал их за секунду до этого. Да, это существенно ослабило полученную суперразрушителем дозу. Не 600 гигатонн ультрарелятивистских протонов от каждой, а где-то по 30. Остальные прошли мимо. Но это всего лишь означало, что вместо полного испарения у корабля только сорвало наружные слои обшивки, выжгло все сенсоры и орудия. О щитах даже вспоминать смешно, их просто больше не было. По иронии судьбы, двигатели продолжали работать, они находились в корме и не получили своей дозы, их прикрыл весь остальной корпус. Слепой, обгоревший, беззащитный визитер продолжал черным призраком идти на врага. «Гранд Мофф, вам необходимо эвакуироваться, опасность слишком велика. Ваш челнок готов». Таркин заскрежетал зубами от ярости. Он понимал, что адъютант абсолютно прав. Его жизнь ценнее одного корабля, пусть и очень хорошего. Оставаясь здесь, он ничем и никому не поможет, кроме своей гордости. Будь на его месте Аккорд, он бы уже драпанул во все лопатки. И правильно бы сделал. Но я не Аккорд, не Аккорд. Он положил руку на пульт перед собой. Перед глазами тут же развернулась таблица повреждений. Технология связи мозг-компьютер еще не настолько развилась в этой галактике, чтобы он мог управлять звездолетом, как собственным телом, чувствуя его. Но производительность хорошего, индивидуально настроенного датапада его импланты вполне обеспечивали. И даже больше, учитывая, что цифровая сеть визитера проектировалась Аккордом. А у этого парня настоящий талант не только в создании ловушек, но и в разработке удобных вещей. Потому что удобство, комфорт, яркое проявление гармоничности. И то же самое касалось всей конструкции суперразрушителя. Аккорд предусмотрел практически все. Даже такой крайне маловероятный вариант, как взрыв противопланетной протонной торпеды перед носом. Не то, чтобы визитер сохранил после этого полную боеспособность. Но кое-что он еще мог. Например, прыгнуть в гиперпространство. Сверхсветовые двигатели были также полностью исправны, как и досветовые. И даже император вряд ли осудил бы Таркина, если бы он решил прыгнуть прочь в такой ситуации. Но он бы не простил сам себя. Лин один. Погрузившись в глубокую медитацию, темный джедай Ардин Лин сидела, скрестив ноги, на мостике Химеры, флагмана адмирала Трауна, звездного разрушителя типа имперский. Ей здесь было совершенно не место по любым понятиям, но вряд ли кто-то, даже сам Траун, осмелился бы указывать выходцу из прошлого, где ей следует сидеть. Никого не трогает, и на том спасибо. За последние недели повстанцы успели познакомиться с бешеным нравом дамочки и предпочитали не задевать ее без крайней необходимости. Она не была помощником Трауна, советником, консультантом или чем-то таким, и уж тем более не была его подчиненной в каком бы то ни было смысле. Она вообще не относилась к восстанию. Она просто пришла и сказала, что будет здесь, и кто не согласен, может попытаться ее прогнать, но отмывать со стен то, что от них останется, она не будет. До рукоприкладства во всех смыслах этого слова не дошло. Мит Траун Руэда, руководствуясь какими-то своими соображениями, разрешил ей остаться, и даже выделил каюту и рацион. Не то, чтобы она сильно нуждалась в его разрешении, конечно, но так было проще. Пожалуй, это было самое наглое внедрение агента во враждебную фракцию за 25 тысячелетий. Вероятно, именно поэтому оно и сработало. Никто не мог поверить, что человек императора может вести себя настолько безрассудно и так явно выделяться. Ардин даже не скрывала, что владеет силой, причем пользуется темной стороной. Не скрывала она и того, что провела в спячке 250 веков и является, вероятно, старейшим живым существом в галактике. Эта история была попросту чересчур абсурдной, чтобы сойти за легенду для внедрения. Ни у кого в имперской разведке не хватило бы фантазии на такое. А значит, либо эта девица сошла с ума, либо все, что она говорит, чистая правда. И ведь действительно правда. К Ир и по инквизиторию она в самом деле не имела ни малейшего отношения. Она действительно не испытывала к нынешним адептам силы, что джедаям, что этим новомодным ситхам, ничего, кроме презрения. Она действительно убила одного инквизитора и тяжело ранила другого. И самое невероятное, она действительно родилась в эпоху экспансии, которая для нынешних разумных является невероятно древней историей. Она скрыла от новых друзей лишь небольшой период своей жизни. Между тем драматичным пробуждением на Иркалле и появлением на борту Химеры, когда она проходила обучение на руку императора под личным руководством самого Палпатина. Забавно, пока другим одаренным кандидатам приходилось изучать в основном боевые навыки и познавать суть силы, Ардин зубрила в основном историю и физику, точно нерадивая школьница, прогулявшая всю четверть. В бою она если и не превосходила современных мастеров, то как минимум стоила их, Искусство боя с применением силы за пролетевшие века неоднократно взлетало на невообразимые в ее время высоты и столь же неоднократно деградировало до примитивного мечемашества. Причем сейчас было, если и не самое дно цикла, то ближе к нему, чем к вершинам. Да и современная философия была не намного интереснее того, что изучали в ее время. Джедаи неоднократно выкорчевывали наследие ситхов и наоборот, так что многое оказалось утерянным. Последняя чистка данных вместе с носителями этих данных была совсем недавно, меньше 10 лет назад, и в общем-то до сих пор не закончилась. Так что большинство нынешних одаренных было самоучками, которые могли представлять опасность только в одном случае, если их поддержит великая сила. А вот с технологиями все было далеко не так грустно. Они не деградировали, они просто развивались кошмарно медленно. Арден была уверена, что за 25 тысяч лет ее потомки как минимум достигнут уровня небожителей, станут бессмертными, научатся двигать звезды и создавать жизнь на планетах. Увы, вслед за Ксендером она переоценила человеческую натуру. Но тем не менее, за время, пока она спала, кое-что все же было придумано. И Траун был большим мастером в использовании этого кое-чего. Лин то и дело приходилось максимально расширять восприятие, чтобы понять смысл тех или иных маневров, и вычленить из них те, которые могли представлять опасность для Химеры. Гибель повстанцев ее совершенно не волновала, но самой испариться из-за ошибки часа как-то не хотелось. Поэтому она уже дважды подавала голос, указывая на самые явные, для нее, угрозы, и оба раза это помогло значительно снизить потери. Хотя по-настоящему спасти корабль не получилось еще ни разу, оба раза Траун заявлял, что эти риски он планировал, и потери даже в худшем случае остались бы приемлемыми. Причем в силе чувствовалось, что он не врет, не пытается задним числом прикрыть свои ошибки. Тем не менее, после этих двух эпизодов Арден стали доверять чуть больше. В принципе, они могли ей довериться хоть полностью, опасность для них бы не стала от этого ни больше, ни меньше. Рука императора была здесь не для того, чтобы устраивать диверсии или вызнавать тайны восстания, какие у них там тайны, смех один. Ее единственная задача – контролировать Трауна и устранить его, если он чересчур заиграется в мятежника. Остальных она и пальцем не тронет, если, конечно, они не будут настолько глупы, чтобы мешать ей. Так же, как для них Арден, тень из прошлого, для нее все эти люди – видения из будущего. Она вполне отдавала себе отчет, что не принимает всерьез ни их проблемы, ни их борьбу. Все это до сих пор казалось ей какой-то странной игрой, театральной постановкой на тему борьбы света и тьмы. Не с самым лучшим драматургом, стоит отметить. Да что там люди, даже собственная рука казалась нереальной. Для людей Империи она была реликвией древности, последние дроиды типа Джаггернаут были списаны 4 тысячелетия назад. Для Лин же это был шедевр технологий далекого будущего, она состояла из сплавов, неведомых в ее время. Она содержала в себе системы управления и вооружения, неведомые в ее время. И она была присоединена к телу имплантами, неведомыми в ее время. Сама мысль о том, чтобы присоединить к телу человека руку дроида вместо специализированного протеза казалась абсурдной. Будто люди и машины – это просто конструкторы от одной компании, которые можно пересобирать по своему усмотрению. Нет, Арден прекрасно понимала, что Сидиус выбрал именно такой материал для замены, чтобы поиздеваться над ней, как и в случае с Вейдером. Она видела современные протезы, совершенные, практически неотличимые от живой плоти, ни внешне, ни функционально. Но император хотел, чтобы она выглядела именно так, уродливо и пугающе. Вполне понятный бытовой садизм. Но вот то, что современная наука такое издевательство позволила. Единственным, что по-настоящему имело значение, было обещание Сидиуса вернуть ей Ксендера. Если ее возлюбленный воскреснет, вместе с ним оживет и этот нелепый мир. Если нет, она присоединится к нему в хаосе, как шла за ним при жизни. Прежняя Арден, та, которой она была до своего сна, непременно заинтересовалась бы маленьким учеником Трауна. В этом ребенке ощущался огромный потенциал, он еще не был испорчен современными учениями. Из него можно было создать наследника, настоящего мастера, подобного Ксендеру, а может и лучше. Но сейчас ей это было безразлично. Потеря любимого человека не сломала ее, потеря армии не сломала, но потеря всего мира – это слишком для одного человека. Поврежденный, но не уничтоженный суперразрушитель Таркина продолжал идти на них, и Траун скомандовал отход. Он был уверен, что сумеет уничтожить этого монстра раньше, чем тот выйдет на дистанцию тарана. Но эта уверенность не сделала его безрассудным, в отличие от многих военачальников, которых знал Лин. Он предпочитал лишний раз перестраховаться, и в этом мастер его полностью поддерживала. Тем более, что она продолжала ощущать в гигантском корабле неизжитую до конца угрозу. Две противопланетных торпеды и 8 противокорабельных устремились навстречу подбитому звездолету. Траун вынужден был позволить им существенно отстать от первой пары, поскольку взрыв вывел бы из строя их же в первую очередь. Но в этот момент из нижнего ангара визитера градом высыпались истребители. Очень странные истребители, как по внешнему виду, так и по ощущениям в силе. Плоские пластины, к которым с боков прилепили по два шарика. HTTPS Вигнит Тевики Анацаки и Нет Старварс и Магис 995 и М1 к своей ПГ. Арден уже привыкла к безумным дизайнам кораблей этой эпохи, но здесь было что-то совершенно непонятное даже для ее привычного взгляда. Вон, и Траун заинтересовался, приказал увеличить изображение. «Они беспилотные», — тихо сказал и темный джедай, поняв, что же ее так смущало в этих штуках. «В них нет живых существ, если не считать микробов». Вот оно что, лицо часа осталось невозмутимым, но глаза азартно загорелись. Таркин решил повторить опыты конфедерации. «Прекрасно, посмотрим». Он притормозил противопланетные торпеды, как более ценные, и вывел вперед противокорабельные. Этих в погребах больше, ими можно при необходимости пожертвовать, в том числе и для расчистки дороги. «Я слышала, вы большой мастер борьбы с беспилотниками при помощи помех и взлома управления, адмирал», — заметила Лин. «Раз уж вышла из медитации, она была не против немного поболтать. Не хотите попробовать тут что-то подобное? Системы РЭП, которые есть на торпедах, бесполезны против этих машин», — снисходительно пояснил Траун. «Это ведь не просто беспилотники, это беспилотники серии СИД». Пару секунд Лин пыталась понять, какое отношение имеют сдвоенные ионные двигатели к помехам и взлому. Затем вспомнила, что ей начитывали и показывали во время курсов пилотирования. Ну да, конечно, самая характерная черта СИД-истребителей – большие черные панели по бокам кабины. СИД-линейные из-за них еще обзывают колесниками. Впервые увидев эти штуки, Арден подумала, что они, вероятно, играют ту же роль, что и шлемы с непрозрачными забралами у джедаев. То есть ослепляют начинающего пилота, чтобы тот больше полагался на чувство силы и меньше, на свои глаза и уши, которые могут подводить. Но когда она узнала, что такой кораблик выдают не только ей, но и миллионам выпускников летных академий по всей галактике, подавляющее большинство из которых не имеет ни малейшей чувствительности к силе, у нее глаза на лоб полезли. Зачем империи нужны миллионы смертников? Пилот без бокового обзора — это без вариантов покойник в первом же вылете. Она-то может вести и такой корабль, но другие. Потом она надела летный костюм, и острое недоумение сменилось более мягким. Шлем пилота СИДа предоставляет так называемую расширенную реальность, позволяя смотреть сквозь панели так, как будто их нет. Когда пилот поворачивает голову вправо или влево, на его очки передается изображение с боковых камер. Хорошо, это может работать. Еще одна новинка технологий будущего, способных в некоторых аспектах потягаться с самой силой. Но зачем создавать самим себе трудности, а потом их героически преодолевать? Это же все равно, что секс в гамаке.